Глава 8. Денис так и не понял, что произошло. Не успел спуститься с крыльца и на улицу выйти, какая-то подвыпившая девица рухнула на него со своих высоченных каблуков и, смеясь и норовя поцеловать его, повисла на шее. С трудом удалось убедить ее, что он не Гарик, и они не знакомы. Потом девушка еще извинялась и все равно норовила на нем повиснуть. Еле удалось ее спровадить. Наконец Денис остался один и, обернувшись к крыльцу, стал ждать. Минуты текли, Наташа должна была уже появиться. Однако ее все не было. Что-то могло задержать? Ну, хотя да, могло. Жорина невеста была полна идей, они из нее так и сыпались. Наверное, она и задержала. Денис решил вернуться в зал. Он уже входил, когда на него с разбегу налетела Наташина дочка Ника. В этом своем бальном платье девочка казалась совсем взрослой, только юное личико выдавало возраст. И это самое юное личико сейчас в страшном волнении кривилось. «Дядя Дэн!» – выпалила она. «Вы мою маму не видели?» Денис сначала торопел, а потом с него разом слетело все игривое настроение. «Что?» «Говори, что случилось! Где она?» «Я не знаю». Девочка захлопала глазами. «Я думала, она к вам вышла». «Твою мать!» Он стал озираться. Потом спросил. «Когда она вышла?» «Ну, минут 5 назад, может, больше, я не знаю». Юная личика стала перекашиваться снова. Денис уже решил, что она сейчас заплачет. Только начал. «Послушай, все хорошо. Сейчас мы найдем твою маму. Может, она в туалет вышла?» Думал успокоить, хотя волнение уже передалось и ему. И вдруг девочка буквально взорвалась криком. «Если это опять он, я не знаю, что я сделаю!» И стал оглядываться. «Кто?» Денис напрягся. «Отец мой конченый!» Выкрикнула она и побежала к туалету. «Черт! Как сейчас Денис ел себя поедом, что оставил Наташу одну?» В туалет Ника влетела первой. Он остался за дверью. Все-таки внутри были женщины. Через секунду бледная Ника вынырнула, на ней не было лица. «Ну что?» – спросил Денис. Она качнула головой. «Нет». «Черт!» Он сжал кулаки и оскалился. «Куда Наташа могла деться?» «Не могла зачем-то уйти в гостиницу?» Он уже готов был бежать туда. И вдруг услышались звуки борьбы. Сопение, шорохи, где-то рядом. Звуки неслись из небольшой кладовки в конце коридора. Он сделал знак Нике, чтобы молчала, а сам бесшумно подошел и осторожно попробовал войти. Заперто. А звуки, кажется, усилились. Оглянулся на девочку, а у той глаза огромные, губы дрожат. Теперь она действительно чуть не плакала. Тогда он с одного удара высадил дверь ногой. Картина была ужасная. Денис замер. За его спиной Вероника приглушенно ахнула. «Мама!» И тут же зажала себе рот. Наташа готова была умереть на месте. Ее только что чуть не изнасиловал бывший муж. А теперь этот урод выпихнул ее вперед на обозрение. Без платья, в одних чулках и белье. Притиснул ее спиной к себе и процедил, глядя на Дениса. «Отвали! Это моя шлюха!» Денис смотрел тяжело. Она видела, как у него сжимались кулаки. «Давай!» – шипел Давид. «Скажи ему, чья ты!» Нож ткнулся между лопаток. Наташа невольно вздрогнула. Глаза расширились. Она понимала, что этот урод безумен. Стало так страшно и так ужасно обидно, что вся ее судьба в который раз перечеркнута. «Скажи!» Нож ткнулся сильнее. «Твоя!» Проговорила она, глотая слезы. «Понял!» Прорычал Давид, глядя на Дениса. «А теперь уходи!» Денис не был вчерашним мальчиком, и с теневой жизнью он тоже был неплохо знаком. И на счетчик ставить пытались, и с ножами кидались. но то, что он видел сейчас, вызывало холодное бешенство. Он же заметил, как дернулась Наташа, как метнулся страх в ее глазах. Понятно, что она тут не по своей воле, а этот урод сейчас огребет по полной. Но надо, чтобы он выпустил ее и расслабился. «Ага, я все понял», — сказал он, вскинув вверх ладони. И рассмеялся. Боль метнулась в глазах Наташи. Денис заметил это краем глаза, но сейчас не мог отвлекаться. Он продолжал смотреть этому больному ублюдку, ее бывшему мужу, в глаза и говорил спокойным ровным тоном. «Считай, что я отвалил. Не будем ссориться из-за бабы, но у нас тут свадьба. Оставь ее, пусть оденется и идет в зал. Там невеста волнуется, ждет. Не стоит портить людям праздник. А мы с тобой пойдем выпьем». Но тот как будто не слышал. Глаза безумные. Слишком долго. Долго текли секунды, а этот больной урод все стискивал Наташу, словно куклу. Наконец отшвырнул ее в сторону и захохотал. «Видишь, чего он стоит, этот твой хахаль, да?» Шагнул вперед и все еще смеясь сдернул с него очки. «Запомни ты, мудак очкастый!» Но договорить он не успел. «Ника, платье, помоги одеться, быстро!» Низко рявкнул Денис. Перехватил руку, в которой Давид держал нож, рывком завел его за спину и потащил на улицу. Илья сразу пошел за Никой. Понял, что неспроста она вдруг занервничала и выбежала. И всю картину в холле и потом тоже наблюдал издали. Естественно, как только запахло жареным, понял, что надо срочно звонить. А вот кому звонить? Жоре? Но это было опасно. Если с места сорвется Жора, сюда примчится вся свадьба. Нет, лишних свидетелей точно не нужно. Ни тете Наташе, ни тем более Веронике это не понравится. И тут пришло озарение. Он таки набрал номер и, как только ответили, выпалил. «Дед, есть срочное дело. Вариант заработать. Только смотри никому». Деду уже было 80, но он был крепкий, упитанный и на здоровье не жаловался. Для роли миротворца подходил идеально. «А? Что?» – пробубнил дед с набитым ртом. «Нет времени объяснять! Выходи на улицу, быстро!» На том конце сглотнули. Дед бодро ответил. «Понял, выхожу». «Отлично!» Походу, дядя Дэн сам неплохо справлялся. Но подмога в лице деда не повредит. Все будет еще лучше. А вот теперь Илюха грыз ногти и переживал, как извлечь из этого максимальную выгоду. По идее, надо было назначить ставки, как в боях без правил. Но он же не успевал все оформить, потому что такое началось. Шума, доносившегося снаружи, Наташа просто не слышала. У нее уши заложило и щеки горели от стыда. Руки дрожали так, что она с трудом смогла удержать платье, которое ей подала Ника. «Ма, все хорошо», — говорила девочка. «Дядя Дэн уже увел его. Он больше тебя не достанет». А у нее слезы наворачивались. Трясло так, что зуб на зуб не попадал. Так безумно жаль, что все это случилось. И случилось у Дениса на глазах. У нее звенело в сознании. «Считай, что я отвалил. Не будем ссориться из-за бабы. Оставь ее, пусть оденется и идет в зал. Там невеста волнуется, ждет. Не стоит портить людям праздник». «Вот именно! Она только портит людям праздник! Ей не место здесь!» Платье натянуть все-таки удалось. И даже довольно быстро. Наташа смогла собраться, волосы пригладила. Но теперь же надо было выйти, а как ей показаться людям на глаза? Она умереть была готова. Но и умереть нельзя. «Ника», – проговорила серьезно, глядя на дочь. «Мне надо незаметно выйти». «Ага», – кивнула та и выглянула в коридор. «Там никого. Можешь спокойно пройти в зал». «Нет, дочь, в зал я не пойду. Мне уехать надо». «Когда?» – Вероника возрилась на нее. Прямо сейчас. А дядя Денис? А он? Наташа прикусила губу и заставила себя улыбнуться. Ты же слышала, я ему не нужна. Уж после сегодняшнего, точно. Ма, не тупи! Качнула головой Вероника. Дочь, понимаешь, мне надо... Вот на черта, а? Маленькая свекруха картинно вскинула руки и закатила глаза. Единственный раз за все время встретился нормальный мужик, и ты хочешь сбежать? Ника. Что Ника? Буркнула та, но все же спросила. Куда ты поедешь сейчас? Я... домой. А ты извинись перед Жорой и Ингой. Скажи им... скажи, что у меня дома трубы прорвало. Соседи позвонили. Ма! Та покрутила пальцем у виска. Трубы у тебя точно прорвало! Потом насупилась. Ладно, я прикрою. Но ты совершаешь ошибку. Время! Взмолилась Наташа. Уходить надо было быстро, иначе ее хватится, и тогда уже ей не скрыть свой позор. И хорошо, что ее машина осталась у гостиницы. Только выскользнуть через кухню и... Во дворе перед рестораном как раз в этот момент разыгрывалось другое действо. С крыльца Денис спустил бывшего мужа Наташи довольно быстро, хотя тот пытался упираться и яростно шипел, что кишки ему выпустит. Но с рукой, заломленной за спину, не очень-то посопротивляешься. Потому Денис, как только спустил его со ступенек, тут же уткнул лицом в капот ближайшей машины, вырвал из скрюченных пальцев нож и отбросил подальше. А потом еще хорошенько впечатал его пару раз носом. «Чтоб я не видел тебя рядом с ней больше!» — рыкнул ему в ухо. «Понял? Пошел ты нахуй!» — пытался извернуться тот. И сразу получил каблуком по ногам. «Понял?» — повторил Денис, а руку ему заломил сильнее. Здоровый мужик заверещал. И тут рядом раздался голос. «Что это вы? Отдыхаете, ребята?» В двух шагах стоял дед Жоры и с интересом их разглядывал. «Ага, отдыхаем, Георгий Ваганович», — ответил Денис, но хватку не ослабил. А дед почесал подбородок и проговорил. «Это ты, Давид? Не видел тебя за столом. Здравствуй». Начал тот и зарычал. «Вах! Почему я не сдох?» «Торопиться не надо. Туда еще никто не опаздывал». Начал было дед миролюбиво. «Вот я тебе что расскажу». И неизвестно, чтобы тот начал рассказывать загнутому буквой «зю» Давиду, дед вообще обожал вещать. Просто это редко ему удавалось, потому что стоило ему открыть рот, все мгновенно смывались. Но тут на крыльцо выскочила Вероника и сходу выпалила. «Дядя Денис! Мама уезжать собралась!» «Куда? Зачем?» «Домой!» Ника показала на север. «А зачем? Я не знаю». Ошибиться с направлением было сложно. Дорога из маленького курортного городка вела только в два конца – на юг или на север. Черт! Денис огляделся. «Вот глупая! Куда она собралась? Догнать ее и перехватить! И уже больше никуда не выпускать! Чёрта с два она у него сбежит на этот раз! Теперь только в ЗАГС!» Но и этого урода, ее бывшего мужа, тоже нельзя было оставить без присмотра. «Все в порядке. Я его подержу», – проговорил Жорин дед, подходя ближе. «А ты поезжай, сынок, догони свою красавицу. И назад можешь не торопиться». Денис только успел сказать «спасибо» и уже выгонял со стоянки свою машину. А Жорин дед... перехватил Давида поудобнее и проговорил. «Так, о чем это я рассказывал?» «А, да, вспомнил. Ну, слушай».